Как заставить тьму служить свету? Только используя каждую ее попытку, каждое нападение, каждое противодействие и злоухищрение как импульс для нового, ярого, неукротимого устремления к иерархии. Тогда темные станут толкачами и вдохновителями к продвижению по пути. Обычно же бывает наоборот. Человек успеет и огорчиться, и омрачиться, и явить недовольство, и допустить ряд действий недопустимых, то есть поступать так, как хотели того темные поработители, и только потом уже начнет выбираться из ямы. Если же каждое их злонамерение будет вызывать реакцию, противоположную их целям, то придется им прекратить все свои попытки. Так поступали истинные воители духа, и тьма отступала от них побежденной. Когда досаждают бесы, единственный способ освободиться от них будет план действий им наперекор. Со временем это войдет в привычку и будет подобно шпорам для коня. Этим путем сила, потраченная темными на их старания, обращена будет на полезную работу, а так как она значительна и постоянна, то и движение к свету усилится соответственно. Заставить темных служить себе – задача каждого светоносца. Все победители прошли через это. Каждый приход на землю учителей света отмечался борьбою со злом и победой. Этим путем идут все следующие за ними.